Зайдем к этому дяде на сайт, и мы видим, что с самого начала захода на сайт нас мотивируют успешным роликом. Смотреть мы его до конца не будем. Если захотите, зайдите сами на Quantum System. Там этот ролик будет на главной. В трех словах мужик рассказывает, какой он успешный, и как он хочет, чтобы все люди вокруг заработали. И осталось всего 20 мест, которые уже с момента существования сайта, наверное, остались эти места. И говорит, мол, давайте побыстрее переходите, заходите, регистрируйтесь. Кстати, вот этот вот мужчина, который в ролике якобы миллионер, это актер. Я чуть позже видео прикреплю скрины с его страницы ВКонтакте, где в комментариях о нем не совсем добрым словом называются. В общем, давайте пройдем регистрацию на этом сайте и начнем уже зарабатывать. Само собой, на этом сайте денег не заработаешь. Ихняя задача заманить человека, промотивировать, рассказать, что доходы будут сумасшедшие, пополните на сумму $250, хотя вначале говорится, что можно заходить вообще с любой суммой. Ну и в конечном итоге ваш баланс сольется, а они несутся этой ответственности, так как это все прописано в договоре. Ну и давайте посмотрим, что у нас вышло. Алло, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я вижу, вы проходили ранее регистрацию. Скажите мне, а почему вы не активировали торговый счет? Вам вообще интересна эта сфера бизнеса? Да, интересно. Давайте я с вами пообщаюсь. Вы же не против? Да не против. Я так понимаю, то, что у вас тут в заявке написано, то, что вы хотите торговать с помощью программы робот. Я хотел торговать с помощью программы, о которой в ролике говорили. Смотрите, вам прошлый менеджер рассказывал про то, что требуется активировать торговый счет и минимальная эффективная сумма в размере $250. Не, мы до этого как-то не дошли. Я думал $25 пополнить. Я пополнил, но сейчас таких денег нет уже пополнить. В наличии, у меня в наличии, $25-$40. $25-$40? Да. Ага, смотрите, а у вас есть возможность занять до суммы в размере $125? Ну да, в принципе, есть возможность, да. Останьтесь на линии на секундочку, я сейчас скажу в финансовый отдел и спрошу по поводу одного сервиса, активен он или нет. Угу. Хорошо? Да. Сергей Анисимов, я представитель финансового департамента, очень приятно с вами познакомиться. Очень приятно. Сергей, на меня ваш менеджер переключил диалог, я так понимаю, заинтересованный в работе с компанией, все верно? Да, я заинтересованный, да, но я дорегистрировался же не просто так. Понял, так как некий менеджер, у вас есть сложность с финансами, правильно? Есть сложность, да. Смотрите, Сергей, в принципе, для нас это, обыденное, все клиенты приходится зарабатывать, да, как бы у большинства клиентов есть проблемы финансовые. Для этого у нас в компании существует антикризисная программа. Да, допустим, вы начинаете работать с суммой заемной, либо одолженной, либо с кредитной, да? Угу. И мы понимаем, что вам эту сумму необходимо отдавать. И чем быстрее это, вы открываете свой депозитный счет на сумму $250. Компания вам добавляет со своей стороны на этот счет еще $250 сверху. И по сути, Сергей, вы начинаете работать с суммы $500. Это как в ролике, да, мужик говорил, то, что он добавляет свои, правильно? Это директор компании, да? Да, такой вариант вам подходит? Да, отличный вариант. Давайте через час созвонимся, да? Хорошо, и тогда уже начнем. Да, уже начнем плотно заниматься этим всем. Алло. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Мы договорились с вами созвониться. Да. Ну что, как успехи? Да, пока не начал работать, пока нет успехов. Давайте установим дату созвона, когда вы возьмете кредит. Я вас в тот день наберу в то время и пошагово вам расскажу, как, что и зачем делать. Когда ответите на такой вопрос, вы сможете сегодня взять деньги? Чтобы сегодня, ближе к вечеру... Никит, вас слышно плохо, прерывисто. Да, я сегодня и хотел просто, я уже хотел быстрее приступить. У меня просто, понимаете, есть кое-какие проблемы там в личной жизни, и мне хотелось, знаете, как самореализоваться. То есть я искал заработок в интернете. Я понимаю, деньги лишними никогда не будут. Знаете, дело даже не в деньгах, не в личных. Там, то есть, у меня с моей женщиной проблемы были. То есть, знаете, как я в ее глазах не авторитет, ничего, я работаю, то есть получаю там. Вам требуется доказать? В первую очередь, самому себе. В первую очередь, самому себе доказать. И, ей дать понять, что я не такой, то есть, как она думает. Это очень хорошо. Да. Крайне рад вам помочь. Давайте с вами в 2, наверное, где-то созвонимся. Вас набрать в 2 часа или... Я надеюсь, я уже возьму эти деньги. И... Давайте сделаем так. Я вас наберу в 3 часа. Да, давайте, чтоб наверняка. Да. Хорошо. Тогда до 3 часов. Да, все, до связи. Да, Никита, алло. Алло, Сергей, снова здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну что, вы готовы начать работу? Да, я деньги взял, у меня тут сейчас ситуация одна неприятная произошла. Я говорил, помните, что у меня проблемы с женщиной? Да. Вот. Я только что расстались, тут ушла к Армяну, тут у нас ларьки держит чувак, ну вот, сейчас надо выпроводить уже, попрощаться с ней. Ну вот так вот, короче, получилось, у нас расстались. Ух ты, угу. Ну ничего, знаете, ну ей ничего не буду уже доказывать, уже самому себе все докажу и уже буду заниматься. Это потому хорошо. Что она начала, я это самое, работаю, в общем, ну вот, как бы на приеме металлолома, говорит, ты всю жизнь, типа, будешь на нем работать, копейки получать. Фух, не знаю, сердце колотит. Нет. Тут она плохо сказала, тут она не права, потому что она будет лопти кусать, она будет, хотелось она бы, будет хотелось расстроена. Бы. Да, так главное, ну вот, да, ушла, но у него там, у этого армяна, у него пару ларьков тут есть, я говорю, ну, это ж не предел мечтаний, говорю, подожди, все будет. Вот у него, так. Для него, скорее всего, это предел мечтаний, а для вас его не существует, для вас нет предела мечтаний, не будет. Дай бог, вот это было бы хорошо, потому что... Я понимаю, не все сразу, но вот хочется вот уже себе доказать, чтобы она поняла, кого потеряла. Я вас послал, и вы это докажете. Она поймет, кого она потеряла, и будет локти кусать. Выпровожу ее тут, вещи и соберу. Пускай это уже шалава уходит уже, я уже буду уже нормально тогда с вами. Уже займемся, приступим к работе, потому что как раз, чтобы работа сейчас отвлекала, потому что эти мысли, оно все внутри аж... Ну... Работа вас будет отвлекать. Ну-ка, да. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Да. Вы деньги сняли наличкой? Не, деньги я на карте оставил, я же смотрел, у вас там пополнение по карте. Ага, вот это. У вас деньги на карте, отлично. Да. Фух. Так, Никит, я тогда... Тогда дайте мне минут там 30-40, сейчас я с этой хорошо, проституткой попрощаюсь. Выпроваживайте свою... Даму, да? Ну, выпроваживайте ее. Mm-hmm. И в 4 я вам наберу. Хорошо, все, жду звонка, спасибо. Алло? Алло, здравствуйте, Сергей, это снова я. Да, здравствуйте, Никита, здравствуйте. Ждал вашего звонка. Да вы выпроводил эту шалаву наконец-то. Да, теперь вот готов приступить. Да, конфликт исчерпан, я все, расстался, теперь холост и полон амбиций работать. Хорошо, я вас понял. Во-первых, я рад за вас, если вам это было нужно, если... Ну, знаете, судьба всегда отталкивает, наверное, от людей, которые не нужны. Ну, видите, значит, кому-то сверху было виднее. Вот, да, это я тоже на это склоняюсь. А у вас тут просто, алло, я тут прочитал, компания ни в какой форме не несет ответственности за возможные убытки, прямые вот эти вот или косвенные. Тут еще написано, вот клиент принимает на себя риски финансовых потерь, которые могут быть вызваны форс-мажорными обстоятельствами. Ну, естественно, это в любом бизнесе. Ага. Так, вложу. И вот смотрите, вот это вот предоставление права использования сервиса со стороны компании может быть прекращено временно, постоянно или полностью. Вот. Вот это вот, что это за момент? Договор соглашения. После того, как мы активируем с вами торговый счет, вам полностью подготавливается банковская страховка. Давайте сделаем так. У меня есть, рядом вот у меня, наш финансовый, в смысле, юридический консультант по банковской страховке. Она вам более конкретна, хорошо? Да ладно, не надо, в принципе, мне и так все понятно. Ну, как бы, ну, я понял, о чем вы говорите. Нет. Никит, вы говорите это самое, вот этот мужик, да, как его, руководитель или кто он, это как его? Ну, он создатель этой программы. Да, он... создатель, но на самом деле он же этот самый, он актер. Че ты мне врешь, Никит? Кто актер? Ну, вот этот мужик, который в ролике, он актер. Который именно в ролике, он актер, а я не говорил, что это он и есть. Так, я в смысле не говорил, это он и есть. Я спросил, мужик с ролика, он кто? Ты говоришь, он создатель программы. Я тебе говорю, он актер. Вот. Почему ты мне врешь, Никита? Смотри, Сергей. Mm-hmm. Именно в самом ролике выступает актер. Ни один руководитель компании не показывает свое лицо. Ага. Нет, ну там же написано, что он Александр, я Александр Абрамов, вы можете меня найти в списке Forbes. Что-то я вот Forbes листаю уже неделю, я его не могу найти. Еще. Смотрите, такая просто ситуация, вот по поводу вот этого вашего супербайнери. Смотрите, там такая же ситуация, получается, люди туда загоняют деньги, а вы не уточняете, что их надо отработать. Ну, а хотя какая разница в этом, отработать или нет, если деньги... Отрабатывает бонусы, отрабатывает не деньги. Я понял, смотри, в конечном итоге, Никит, деньги сливаются, а Сергей, вы... Сергей, ну какая, ну вы то Никита, то Сергей, я же понимаю, ну вы бы хотя бы голоса меняли. А к чему я это все говорю? Что, один и тот же человек разговаривает, да? Ну да, я подозреваю, что это один и тот же человек разговаривает. Так вот. Ну, Смотри, такая ситуация, деньги потом спускаются, а вы ссылаетесь на договор, что в случае форс-мажоров мы не несем никакой ответственности. Вот, понимаешь? То есть вы никакой ни уголовной, ни административной ответственности не несете, потому что я по своей воле залил деньги на сайт, и в случае провала вот так вот. Угу. Вы сливаете деньги клиента, прикрываясь договором, что в случае форс-мажора вы не несете никакой ответственности. И все, понимаешь? Я хочу сказать, что это глупость. Да нет, ну я тебе хочу сказать, что глупость — это то, чем ты занимаешься. Вот, ты занимаешься просто, ну, именно грабежом людей. Так причем, знаешь, какие тебе люди звонят? Я уверен, тебе звонят контингент, которые и так в жизни разочаровались, которых жизнь в хвост и грибу выебала. И ты давай их еще, блядь, по полной. Еще иди кредит возьми, иди, блядь, я не знаю, икону в ломбард сдай. И просто, и людей еще ниже на дно по социальной лестнице тянешь. Если... Смысла продолжать этот разговор? Подожди, как это прекращать разговор? Мы же еще не поругались даже. Я же не сказал, что вы все там черти галимые, сидите там и разводите граждан. Ну, давай, до этой части дойдем. Я и таким не занимаюсь. Как это? Почему? Ну, потому что я не развожу клиентов. Ты не разводишь клиентов? Рот ставишь, что не развел ни одного клиента? Я не могу разобрать первое слово. Вот убейте, не могу понять, что за слово первое. Слышь, не развел ни одного клиента, а вначале можешь, скажешь. Я говорю, свою жопу ставишь на то, что не развел ни одного клиента. О, понятно, жопа. Я с пидорами не общаюсь, хрен. Так, я ж тебе не говорю... Понял, отлично, мне как раз тут по личным обстоятельствам деньги нужны. Вот, у меня небольшой невроз, это полиомиелитическая лексиопатия. В общем, я могу нормально общаться с людьми, а потом быть неадекватным. Так что вот, спасибо вам, тупорылые у***ки, что помогаете, да. Я понял. Хорошо, вот. Смотрите. Так, да. Заходите в Приват 24 сейчас. Так, сейчас зайду, животное такое. Сейчас, подожди, 2 секунды, подожди. Так, кусок говна, давай говори, что дальше делать. Смотрите, открываете Приват 24, верно? Открыл Приват. Открыли Приват 24. Угу. А у вас карта какая? У меня именно Приватбанк. Приватбанк. Приват... Это для выплат универсальная? Карта для выплат, ебан. Для выплат. Угу. У вас что сейчас Приват 24 показывает? Показывает, что ты тупорылое животное. Ну, а так вообще ничего. Угу. Вы все шутите, да, Николай? Ну да, немножечко шалю. А ты что, меня не помнишь? Ты же был недавно Никита, везде побрито. Вот. А вот вы так всегда вот так с людьми разговариваете, да? Не-не-не, я только с такими вот ебаными тупорылыми, так, ну, такими, как ты, только так разговариваю, в принципе. Угу. Хочешь, ну, понятно. Ласковое общение, плати, герой. Ты ж миллионер. Я говорю, хочешь ласковое общение, заплати. А, да, бесплатно так, я тебе могу на темечко насать бесплатно, хочешь? Интересно прям. Очень интересно. Слушай, нравится тебе вот так хорошо терпеть на линии? Такой вопрос, Николай. А зачем тогда вы у нас регистрацию проходили? Пообщаться. А что вам дает общение? Я еще, ну, какая-то вот моральная разгрузка, то есть тебя чмыря почмырить немного, понял? Вот, а я меньше потом на людей срываюсь. Ну, то есть, ну, хожу адекватно, спокойно, вот. Да? Мне такой вот голубок позвонил, я его пару раз на послал, все, мне легче стало. Вот, вы же перезвоните мне еще там завтра, послезавтра. Что? Мне надо, чтобы вы раз в неделю мне звонили, чтобы я стресс снимал. Да? Да. Так, а вы знаете, как еще можно стресс снимать? А ну-ка. Вот, пойти в туалет, там, ручкой поработать, стресс хорошо снимается. Советую. Да? Ух ты какой. Это ты, слушай, я говорю, ты пересмотрел фильмы, там, Волк с Уолл-стрит, они же там постоянно, когда брокерские дела делают, передергивают. Нет, я не пересмотрел, Николай. Я так понял, слушай, вот ты работаешь в этом Quantum System терпилой, да? Ты, получается, звонишь людям и терпишь, да? Ты же ничего в ответ не можешь грубого сказать, потому что ты терпила. Вот твоя сущность такая, вот терпилой быть. Все сказали. Нет, мне просто интересно вот посмотреть на маму такого человека, которая вот воспитала такого человека, да, как вы. Ага. Не имеет себя вести с людьми. Говорю, я с детдома, можно воспитательницу прийти посмотреть? Да, тогда я вам сочувствую. Все с вами ясно, Николай. Всего все, доброго. Все, нахуй послан, давай. А? Откуда вы еще раз? А откуда вы с девушкой только что общались? Ага, вы хотите взять кредит на мою карту на сколько? Нет, не на вашу карту, я хочу взять кредит себе на ваше имя. Я вижу у вас в 27 банке, смотрю, ага. Вот этот запрос. Ага, а на какое имя? Подождите, как там? Сергей как? Сергей Ковалев. Сергей Ковалев. Блин, а что ж делать теперь? Угу. О-хо-хо-хо, какой ты у нас. Интересно. Так, так, так, это мне уже нравится твой настрой. Ну что, ну бери кредит тогда на свое, на мое имя. Да, например, друг, смотри, придется тебе его выплачивать, да? Ты знаешь, ну, да. Из финансовой компании, ага, есть данные ко всем твоим картам. Ага. Данные ко всем, то есть, ну, сам знаешь, что копируются данные из банка. Я понял, понял, вот, ну я да. Я смогу подать запрос одной кнопочкой. Ну, подавай. Просто общаться. Давай, так? Давай, давай. Да? Давай, шляпа. Шляпа какая? Одна кнопка.